Мастера боя охватил необъяснимый страх. А что, если он единственный представитель империи Аксона Нейрона, кому удалось выжить? Неужели ему суждено стать последним из великой расы высшей нервной системы? Что делать? К несчастью, перед ним не стояли четко очерченные задачи, кроме одной — выбраться из тесного инкубатора и раздобыть себе подходящую форму носитель. На эту роль вполне подходило заглядывавшее в окошко существо. На вид оно было подвижным и, очевидно, достаточно гибким. Обладало ли оно разумом, не имело ни малейшего значения. Это была примитивная биоформа, загнанная в тесные рамки генетического кода, который мог вооружить это создание лишь примитивными физическими возможностями. Однако эти возможности, плюс, безусловно, высокий технический уровень этой цивилизации, могли бы послужить отличным сырьем для превращения ее представителей в форму-носитель. Таким образом, пока продолжалась проверка имеющихся в наличии органов, мастер боя сумел получить дополнительную информацию о внешнем мире, окружавшем его инкубатор. Он смоделировал разведчика, вырастив его из регенерированной почки внутри пищеварительного тракта. Благодаря смешанной генетической структуре удалось получить форму небольших размеров. Он выпустил ее в раствор желе под основной массой тела, а затем отправил вниз по канализационной трубке в основании инкубатора. Внутри канализационной системы разведчику удалось избежать саморазрушения, когда он пробивал прокладки фильтров, а затем прокладывал себе дорогу вниз по трубке. В конце концов, он обнаружил выход и принялся изучать окружающую обстановку. Вернулся он с парой крошечных незнакомых биоформ. Для их изучения в основании тела мастера боя была приготовлена специальная сумка с рецепторами. После тщательного осмотра эти биоформы были растворены и поступили в пищеварительную систему. Мастер боя понимал, что он сам является предметом научного исследования, поэтому он прибегнул к крайней предосторожности, не желая выдавать свою деятельность по изучению окружающего мира. На всех его действиях лежал груз тяжелой ответственности. Скорее всего, он остался единственным во Вселенной и, будучи в полном одиночестве, должен быть готов к выполнению важной миссии — возрождению великой расы Аксона Нейрона. Грандиозная задача! Но мастер боя не был обычной формой воином. Ему не приходилось носить в себе высшую форму, и поэтому в этом отношении он был свободен от чьих-либо указаний. Им руководило единственное желание — увидеть возрожденную империю богов Аксона Нейрона, готовую к новым доблестным победам. Следующим шагом мастера боя было придание необходимой твердости кончиком нескольких щупалец. С их помощью он намеревался отвинтить болты и сломать пластмассовые стенки. Затем он сформировал небольшой прочный мешок, который наполнил раствором сильнодействующей органической кислоты, способной разъедать металл, а также пригодной в качестве наступательного оружия. Мастеру боя удалось проникнуть во все внутренности инкубатора. Щупальца и независимые бегунки изучили даже самые дальние его уголки. В конце концов, в инкубаторе не осталось ни единого винтика, который бы не подвергся детальному осмотру. По мере накопления информации, ему стали известны многие параметры данной ситуации. Мастер боя находился в центре некой средних размеров структуры, которая, по всей видимости, была предназначена для содержания в ней определенного количества крупных животных. За пределами этой структуры простиралось планетарное пространство. Об этом свидетельствовали ветер, дождь и прочие природные явления. Двуногое существо было единственным входившим внутрь этой структуры. Появлялось оно крайне редко и никогда не задерживалось внутри надолго. Подойдя к инкубатору, оно ограничивалось лишь беглым осмотром оборудования, и все. Однако предположение о том, что двуногое существо не было единственным во всем внешнем мире, подтвердилось образцами свежих испражнений животных, принесенных разведчиком из дальнего внутреннего угла структуры. Совсем недавно поблизости находилось еще одно двуногое существо. Мастер боя почувствовал укол сожаления. Зная он раньше, что совсем рядом находилась подходящая форма носитель, он уже давно вернулся бы в подобающее для его священной миссии состояние. Мастер боя снова переключил свое внимание на двуногого, который навещал его чаще. Такая возможность скоро представится. Рэм Кервелик, находившийся в данный момент в узком ущелье реки Климати, не знал, что ему делать, смеяться или плакать. Жизнь его превратилась в кошмарный клубок радости и страха. Рина вернулась к нему и теперь игнорировала и Грифа, и Ларшеля. Это было поводом для радости. Однако соперники Рэма замышляли его убить, и тут уже было совсем не до смеха. Теперь каждый вечер Рина уходила вместе с ним в лес, где они давали волю своим страстям. В сексе Рина была ненасытна, и Рэм совсем потерял голову. Он едва мог думать о чем-то ином, кроме нее. Остальные же мужчины находились далеко не в радостном состоянии. Ларшель и Гриф, как товарищи по несчастью, стали закадычными друзьями. Как-то поздним вечером они сидели у костра и плели веревку, строя при этом Рэму злобные рожи. Следующим вечером Гриф с намеренным пренебрежением пнул ногой пивную кружку, проходя совсем рядом с Рэмом. Тот взвился было, но перехватил холодный, угрюмый взгляд Ларшеля, наблюдавшего за ним из глубины пещеры, и сник. Рэм знал, что прикончить его здесь будет легче легкого. Возможно, Рина как раз этого и хотела. Она, очевидно, обожала, когда мужчины вступают из-за нее друг с другом в схватку. Быть может, ей хотелось и того, чтобы из-за нее умирали. Рэму оставалось только одно — либо однажды утром проснуться с кинжалом в груди, либо оставить ряды аюза, бежать на север и, попытав удачи в отряде регуляторов, постараться начать жизнь заново. Это было бы, конечно, нелегко. Он уже давно находился в поле зрения властей, и его имя и личный номер были занесены в память компьютера. Попадись он, его бы без лишних раздумий расстреляли прямо на месте. Для любой легальной работы потребуется личный индекс, а покупка нового, поддельного, потребует кучу денег. У Рэма же, естественно, не было ни гроша за душой. Однако дальнейшее пребывание здесь означало для него верную смерть. На горы уже спускались сумерки, когда появилась Рина. У нее было странное выражение лица, а на губах блуждала улыбка, когда она позвала его в лес. Рина поднялась вверх по крутой тропинке. Рэм огляделся по сторонам, поднялся на ноги и с небрежным видом пошел за ней. Он услышал, как за его спиной кто-то демонстративно сплюнул. Рина ждала его на самой вершине тропы, и прикосновение ее тела, ее груди и губ снова зажгло безумный огонь в его чреслах. Они пошли дальше, вглубь леса. Рина оглянулась, чтобы убедиться, не идет ли кто-нибудь за ними следом, но там, позади, никого не было. Оказавшись на небольшой просеке, она вытащила из дупла дерева надувной спальник и нажала на особую кнопку, чтобы развернуть и надуть его. Пока он стремительно прямо на глазах надувался, руки Рины без устали двигались вдоль тела Рэма, а губы крепко прижимались к его губам. Обнаженные, они легли на спальный мешок, и Рина перевернулась, чтобы усесться на него верхом. Это была ее излюбленная поза, когда она могла главенствовать. Обычно во время занятий любовью с Риной время для Рэма переставало существовать, и он терял всякое представление о нем. Так было и сейчас. Но неожиданно их любовное уединение было нарушено самым бесцеремонным образом. Чья-то рука грубо ухватила Рину за ее великолепные волосы и сильно дернула назад, прочь от Рэма. Женщина пронзительно закричала. За криком тотчас же последовал звук пощечины. Рэм получил сильный удар сапогом в бок, но вовремя успел откатиться в сторону, ослабив тем самым силу пинка. Второго удара ногой ему тоже удалось избежать. Он схватил нападавшего за ногу и резко крутанул ее. Неприятель рухнул на землю. В следующее мгновение Рэм уже был на ногах и потянулся за оружием. Нападавшим оказался Гриф. Он был один. Грифа Рэм не боялся. Опасен для него был только Ларшель. В поединке Гриф слишком горячился. Рэм был более хладнокровен. В руках Грифа сверкнул нож. «Где же Рина?» Рэм бросил на нее быстрый взгляд. На ее лице он увидел кровь, но это явно не было ножевым ударом. Через мгновение Гриф бросился на Рэма снова, но тому удалось увернуться от ножа, и он попытался ударить Грифа в коленную чашечку. Видя, что разгорячившийся Гриф слишком суетится, Рэм почувствовал, как к нему возвращается уверенность. Он сделал обманное движение в сторону, вынудив Грифа нанести еще один удар, и снова увернулся от него, но ответного удара так и не нанес. Они снова принялись, слегка пританцовывая, медленно двигаться друг перед другом. После того, как Гриф в очередной раз бросился на него, Рэм отбил в сторону руку с ножом и нанес своему противнику сильный удар в солнечное сплетение. Гриф издал свистящий выдох и отшатнулся назад. Все еще сохраняя равновесие, он еще раз взмахнул ножом, но Рэм опять отразил удар. Потом еще один, и Гриф, не удержавшись, упал на одно колено. Краем глаза Рэм успел заметить какое-то стремительное движение, инстинктивно пригнулся и услышал глухой звук. Гриф рухнул лицом вниз. Над ним стояла Рина, сжимая в руках тяжелую дубинку. Глаза Рэма широко раскрылись от удивления. Это была дубинка, предназначенная для того, чтобы добивать попавших в капкан животных. Она была спрятана где-то здесь, поблизости. Рина стремительно подняла ее и ударила еще раз, причем с такой силой, что мозги Грифа брызгами разлетелись во все стороны. Женщина презрительно посмотрела на свою жертву. «Черт возьми, Рина!» — пробормотал Рэм. «Ты убила его!» «Сукин сын! Давно заслуживал этого!» — сухо проговорила та. Рэм поймал себя на мысли, что тут он с ней согласен. Однако возникали определенные проблемы. «Нам нужно куда-то спрятать тело, иначе Ларшель не успокоится, пока не убьет нас!» Рина рассмеялась и положила руку на бедро. «О Ларшеле не беспокойся, милый! Ларшеля диво! Я могу заставить делать все, что мне только заблагорассудится! Как-то раз я заставила его лаять по-собачьи!» Не отрывая глаз от ее прекрасного тела, Рэм достаточно ясно представил себе обстоятельства, при которых подобная глупая сцена могла произойти. «Да, но ведь это совсем другое. Тут ведь убийство. Я не представляю себе, каким будет лицо у Ларшеля, когда он об этом узнает». Рина вместо ответа пожала плечами и, прежде чем одеться, выпустила воздух из спального мешка. Спальник зашипел, уменьшаясь в размерах, сам скатался в трубку и защелкнул зажимы. Рэм торопливо оделся, стараясь не смотреть на разможженную голову Грифа. Осмотревшись, он остался доволен, что не испачкал свою одежду. «Куда ты теперь собираешься, Рина?» — спросил он. «Обратно, к пруду, куда же еще? Я хочу искупаться и съесть что-нибудь. Я также думаю, может быть, отправиться сегодня ночью, спать в лес. А? Как ты, Рэм?» Рэм подумал, что это замечательная идея. Глава 16. Графа Карбура настолько охватила страсть к бледнокожей Каролине Рис, что он этой ночью совсем забыл наведаться в коровник. Получилось так, что он проснулся рано на рассвете, тотчас же возбудился и немедленно ни секунды овладел женщиной еще раз, прежде чем она успела стряхнуть с себя остатки сна. В ее покорности и женственности было что-то такое, что действовало на Гизля в высшей степени возбуждающе, особенно после всех этих корявых крестьянок, к которым он так привык за последнее время. Секс взбодрил графа. Он быстро умылся, окунувшись в бадью с холодной водой, после чего позавтракал кашей и молоком. Затем он отправился на осмотр коровника и его содержимого. Дождь прекратился, и поместье теперь окутывал толстый слой тумана. Где-то мычали быки, на полях усердно трудились крестьяне. Дожди в этом сезоне начались рано, и земледельцы были заняты посадкой пшеницы, сои и картофеля. Граф несколько раз глубоко вдохнул свежий, бодрящий, утренний воздух, полный деревенских запахов. «Совсем скоро», — сказал он себе, — «вся эта скука останется позади. Он снова станет прежним графом Гизлем Карвуром, проводящим зиму во Фронтана-Бич, а на лето переезжающим в Карасити». Гизель поправил рубашку, вылезшую на спине из-за пояса, и принялся набирать комбинацию на дверном замке. Она открылась, издав при этом свой обычный звуковой сигнал. Оказавшись внутри коровника, граф не удержался и заглянул в смотровое отверстие. Сердце бешено заколотилось у него в груди. Искусственная матка инкубатора была пуста. Изумленный Карвур бросился к экрану стоявшего на столе компьютера. На нем все еще сохранялось изображение инопланетной твари. Карвур проверил микрокомпьютер, но его вспомогательный экран не показывал никакого сигнала тревоги. Ничего необычного замечено не было, и тем не менее его находка исчезла. Что же, черт побери, произошло? Может быть, существо умерло или испарилось в течение ночи? Карвур сжал руками голову и закричал в бессильном гневе. Его бесценную находку вырвали у него из рук. Его мечты восстановить былое положение в обществе потерпели крах. Вдруг спина графа покрылась холодным потом. Он понял, что же произошло. Кто-то взломал помещение и украл его находку. Компьютер каким-то образом вывели из строя и скрылись с украденным в то время, пока он забавлялся в постели с этой милашкой-профессором. Гизель поклялся жестоко отомстить ворам. Предательство совершил кто-то из его ближайшего окружения. Он еще раз поклялся кровью своих предков, что заставит похитителей болтаться на виселице. Это крестьяне, чертовы бездельники-крестьяне, с их закоренелыми предрассудками и суеверием. Они всегда старались ограничить его суверенные права, а теперь они еще и обокрали его, отобрали его последний шанс разбогатеть. Карвур в ярости закрутился на месте, потом замер. В коровнике, кроме него, находился еще кто-то. Нечто, находящееся вне пределов его представления о мире, вспорхнуло в сторону с поспешностью давно проголодавшегося существа. Гизель увидел белесое, похожее на стручок создания, примерно 3 футов в высоту и 6 футов в толщину. Оно бежало, перебирая своими многочисленными длинными, похожими на веретено, конечностями. Еще секунда, и оно набросилось на графа. Граф попытался оказать сопротивление этому маленькому, но проворному агрессору и попробовал ударить его. Но тут его лодыжку наподобие лассо обвило прочное красное щупальце, а затем последовал рывок. Не успев среагировать, граф упал спиной на пол, больно при этом ударившись. Стручкообразное тело непонятного существа сразу набросилось на него. Новые руки, вернее щупальца, обвили туловище графа. По прочности они не уступали проволоке, и их объятие было ужасающе крепким. Карвуру удалось высвободить одну руку. Он ухватился ею за белесый стручок и на какое-то мгновение сумел оторвать его от своего тела. Стручок был весь покрыт толстым слоем теплой слизи. Рука графа бессильно скользнула, щупальце обвило его запястье и принялось пригибать его к земле. Вторая рука Гизля была полностью блокирована, прижатая щупальцами в запястье, локти и предплечье. Было невозможно сдвинуть ее даже на дюйм. Теперь стручок плотно прижимался к графу, и все новые и новые щупальца обвивались вокруг его шеи. Карвур скорчился от боли и завертелся с безумной силой, однако все его попытки высвободиться были безуспешны. Он ударялся о пол то здесь, то там, сбил подставку треножник с видеокамерой, врезался в основание инкубатора, но существо все крепче и крепче сжимало его в своих жутких объятиях. Графу всего лишь раз удалось приподняться и встать на колени, но он тут же был опять притянут назад и прижат к полу. Становящаяся с каждой секундой все более густой паутина щупалец покрывала теперь все его лицо, затрудняя дыхание. Остальные щупальца принялись разрывать на нем рубашку. Он почувствовал, как склизкое стручкообразное тело приникло к его животу. Графу показалось, что оно словно трепещет от желания. Издавая пронзительные вопли ужаса, Карвур дергался из стороны в сторону, но высвободиться никак не мог. Щупальца проникли в его уши, затем в рот и нос, затем в анус и пупок, и, наконец, в кончик его пениса. Его крики достигли кульминации. Затем, вдруг резко оборвавшись, когда щупальца скользнули глубже внутрь тела, превратились в рычащие стоны. Другие щупальца, имевшие острые черные кончики, подобно острым клешням, вонзились в живот и грудь. Иглообразные отростки больно впились в его плоть, где молниеносно нащупали нервные сплетения. Все более тонкие отростки ответвлялись от черных кончиков щупалец и вгрызались в главные нервы, одновременно уничтожая и занимая их место. Невообразимая боль пронзила тело Карвура. Когда существо подобным же образом атаковало нервное окончание графа в горле, груди, животе и, наконец, в позвоночнике, боль достигла апогея. Тело Гизля обмякло и бессильно дернулось, как загнанная до смерти лошадь. Иногда оно выгибалось и подскакивало с пола, словно рыба, прыгающая по дну рыбацкой лодки. Последней настала очередь мозга. Из всех пыток это было самой мучительной. Гизель все чаще терял сознание, и когда высшие участки головного мозга оказались отрезанными от остальной нервной системы, провалился в спасительный обморок. Сладостное забытие перешло во мрак вечности, и графа Гизеля Карвура больше не стало. Но хотя сам граф был мертв, его тело существовало и претерпевало стремительные изменения, чтобы превратиться в форму носителя для мастера боя. А в это время находившаяся в спальне Каролина Рис терзалась все нарастающим беспокойством. Граф отсутствовал уже около часа, неслыханно долгое для посещений коровника время. Она приняла душ, сменила нижнее белье, а затем выглянула в окно. На небольшом расстоянии от дома возвышался огромных размеров сарай, а рядом с ним коровник. Где же граф? Он обещал скоро вернуться. И Каролина с опаской ожидала его возвращения, поскольку граф был просто помешан на сексе и в постели вел себя как безумный. Сейчас Каролине казалось, что она скорее предпочтет смерть похотливым домогательством Карвура. В голове мелькнула мысль о побеге, о котором она думала на протяжении всей этой ужасной ночи, проведенной ею в постели графа. Но теперь эта мысль полностью завладела Каролиной, и она больше не могла думать ни о чем другом. Она решила спуститься вниз и добраться до Бэшлита, стоявшего в отдалении на летном поле. Входная дверь оказалась запертой. Каролина несколько раз дернула за ручку, но напрасно. Тогда она внимательно осмотрела окно. Комната находилась на четвертом этаже. Снаружи, под окном, Каролина увидела узкий выступ, соединенный с желобом водостока, спускавшегося вниз с выложенной черепицей крыши. Если ей удастся сохранить равновесие, и она не рухнет вниз на каменную террасу, то сможет, пожалуй, добраться до желоба и спуститься по нему вниз к наполовину открытому окну кухни. В чистом небе высоко стояло солнце, на полях виднелись занятые работой крестьяне, однако в непосредственной близости от Каролины никого не было видно. Она открыла окно, выбралась наружу и ступила на узкий карниз, выложенный из побитого непогодой кирпича. Карниз был гладким на ощупь и имел в ширину примерно 8 сантиметров. Расстояние от этого окна до желоба водостока составляло около 4 метров. Больше держаться было не за что, так что Каролине предстояло продвигаться к своей цели медленно, дюйм за дюймом, и молиться, чтобы не упасть. От земли ее отделяли 30 футов. Каролина посмотрела по сторонам. Графа нигде не было видно. И она решилась. Она принялась осторожно продвигаться по карнизу к водостоку. Это было нелегким делом, медленно продвигаться по узкому карнизу, прижимаясь спиной к древней кладке стены. В стене, к счастью, оказалось несколько выступов. В ней были также трещины и крохотные ямки, в тех местах, где в стыках кладки известковый раствор выпал. Как бы то ни было, Каролина все-таки добралась до своей цели, потянулась к ней и чуть было не упала, едва не потеряв опору под ногами, но все-таки сумела удержаться на самом краешке. В следующее мгновение она уже держалась рукой за водосток, и ей удалось снова надежно прижаться спиной к стене. Оберегая дыхание, Каролина буквально переползала на другую сторону желоба водостока, открыла окно и свалилась внутрь. Она упала на ступеньки лестницы, ведущей на третий этаж. С нее ручьями лил пот. Со стороны коридора не было слышно ни единого звука, однако доносившийся снизу шум свидетельствовал о присутствии там людей. Из-за открытой двери доносились чьи-то голоса и сдавленные восклицания. Каролина быстро сбежала по ступенькам вниз. Пол третьего этажа был устлан толстыми красными коврами, а стены явно нуждались в побелке. Вдоль стен повсюду громоздились потускневшие от времени портреты, написанные маслом. Двери из черного мореного дуба были по-прежнему закрыты. Каролина пошла дальше, до первого лестничного пролета, затем спустилась на первый этаж и остановилась перед двухстворчатой наружной дверью. Ей оставалось пройти лишь через прихожую со стенами красного кирпича и белыми изразцовыми колоннами. Каролина на мгновение остановилась. Дверь отворилась, и ее взгляду предстали две женщины. «Вот она!» — пронзительно взвизгнула одна из них. Акцент выдавал в ней уроженку Руинарта. «Что вы тут делаете, мисс?» — спросила вторая. Разведя в стороны руки, они стали зловеще приближаться к Каролине. На обеих были простые бело-коричневые одеяния, такие же, как и у всех графских слуг. «Я собиралась посмотреть, где граф», — ответила Каролина. «И чего это он вам так понадобился?» — с ухмылкой проговорила одна из служанок. «И тогда графу снова захочется ваших ласк, да?» — с понимающей усмешкой спросила другая. Неясное, зловещее чувство, исходившее от обеих женщин, испугало Каролину. «Поверьте, дело очень важное, нам обязательно нужно найти графа, прямо сейчас, немедленно!» Женщины подошли еще ближе. «Граф сейчас в коровнике, его нельзя беспокоить. Мы лучше отведем вас наверх. Графу очень не понравится, если он не застанет вас там». И тут служанки набросились на нее. Каролина попыталась оттолкнуть одну из них со своего пути, но та крепко ухватила ее за запястье и не отпускала. Вторая держала ее сзади. Они отвели Каролину на кухню, где связали ее руки, заведя их назад за палку, обычно используемую для убоя свиней. «Послушайте!» — задыхаясь, проговорила Каролина. «Это вопрос жизни или смерти, поверьте мне! Нужно обязательно проверить, что там произошло с графом! Он находится в коровнике уже слишком долго! Пусть кто-нибудь сходит и посмотрит, все ли с ним в порядке!» Однако служанки оставили слова Каролины без ответа. В их черных подозрительных глазах она не нашла ни капли понимания или сочувствия. Они презрительно фыркнули, повернувшись к Каролине спиной, и оставили ее в кухне, одну. Глава 17. Коровник в имении графа Карвура был выстроен из полых керамических блоков. Снаружи было невозможно услышать, что происходит внутри. Именно поэтому безумные предсмертные вопли графа не услышали ни в большом доме, ни на крестьянских полях. Графские слуги не были склонны вмешиваться в личную жизнь своего хозяина, поскольку это означало бы нарваться на хорошую выволочку, поэтому никто не осмелился заглянуть внутрь коровника в течение целых двух часов после того, как из горла несчастного Гизля вырвались последние звуки. В конце концов, слуги убедили одного из земельных арендаторов по имени Ивейн постучать в дверь. На стук никто не ответил. Ивейн повернулся к собравшейся у двери челяди и пожал плечами. Между ним и графом существовала давняя, взаимная неприязнь. Но по женской линии Ивейн тоже принадлежал Карвурам, и его положение в доме определялось давними семейными традициями. «Попробуй еще разок, граф там, внутри, и, наверное, нуждается в помощи!» Не отставали от Ивейна слуги. Тот неохотно подчинился и, секунду помедлив, рывком открыл дверь. С первого взгляда ему стало понятно, что случилось что-то серьезное. На столе в беспорядке валялось разбросанное оборудование. Ивейн открыл было рот, чтобы закричать, но что-то похожее на крюк для подвешивания мясных туш сильно ударило его в солнечное сплетение. У него перехватило дыхание, чья-то рука ухватила его за волосы и сильным рывком втащила внутрь помещения, захлопнув за ним дверь. Встревоженные слуги убежали в буфетную комнату, на кухню и прильнули к окнам. Что же такое случилось с Ивейном? Где же граф? Из коровника донеслись жуткие крики. Собравшись с духом, слуги снова подскочили к дверям и резко распахнули их. Они едва ли поняли, что предстало перед их взором. Ивейн яростно барахтался по полу в объятиях какого-то странного существа, напоминавшего одновременно гигантского кузнечика и осьминога с металлическими щупальцами. Из его головы вырастало нечто похожее на ярко-оранжевые цветы, повернувшиеся в сторону слуг. Существо явно изучало их. Щупальца кнутом стеганули перепуганных людей. Они с криками бросились в рассыпную. Оказавшись внутри здания, они громкими криками оповестили о произошедшем всех, кто находился на верхних этажах, а затем по тропинке устремились вниз, к деревне. Услышав ужасные крики, Каролина Рис почувствовала, что мороз побежал по ее коже. В коровнике произошло что-то ужасное. Надо бежать отсюда. Однако бежать было невозможно, потому что Каролина была по-прежнему привязана к этой чертовой палке. В отчаянии она обвела взглядом кухню в поисках хоть какого-нибудь выхода. Ее глаза вспыхнули от радости, когда на стоявшем возле дальней стены столе она увидела набор ножей. Но до них, увы, пожалуй, было невозможно дотянуться. Она опустила связанные руки вниз, почти до самого пола, где шест упирался в пол, и вытянула ноги к ближайшей ножке стола. Ведь, в конце концов, расстояние не так уж и велико. Может быть, ей удастся опрокинуть стол, и ножи свалятся на пол? Каролина напряглась, сделала усилие, но нога всего лишь вскользь задела ножку стола. Несмотря на столь соблазнительную близость, расстояние было все же велико. От дальнейшей попытки Каролина отказалась и еще раз осмотрелась по сторонам. На одной из стен она заметила еще один нож, висевший на полке среди прочей кухонной утвари. Но он находился почти на уровне человеческого роста. Как же дотянуться до него? Сбить ногой? Каролина никогда не была ни балериной, ни специалисткой по кунг-фу. Она понятия не имела, сможет ли вскинуть ногу так высоко. Но тем не менее, она подняла связанные руки вверх и повернула связывавшую ей запястье веревку, так, чтобы получилось некое подобие точки опоры, а затем в безумном рывке подбросила свое тело вверх. В результате первой попытки Каролине удалось вскинуть ногу лишь на уровень пояса, но при этом она потеряла равновесие и, упав на пол, больно ударилась головой. Собрав всю волю в кулак, Каролина снова поднялась на ноги, исполненная решимости во что бы то ни стало добиться своей цели. Вторая попытка лишь отчасти увенчалась успехом. Ей все-таки удалось задеть полку с кухонными принадлежностями, однако нож так и не упал. В Каролине вспыхнула искра надежды. Третья и четвертая попытки оказались успешнее первой, если не считать того, что она снова потеряла равновесие и упала. Каролина тяжело дышала, с нее градом лил пот, когда она предприняла пятую попытку, собрав последние остатки сил. Она почувствовала, как сильно потянулись мышцы на боку, но в следующее мгновение ее нога задела полку и свалила ее. Проволочные венчики и лопаточки полетели на пол, по одну сторону от нее, а нож — по другую. Каролина в отчаянии проводила глазами ударившийся о стену нож, который упал на пол, а затем, отскочив от него, приземлился совсем недалеко от палки, к которой Каролина была привязана. Задыхаясь, Каролина снова опустила связанные руки до самого пола и вытянула ногу к ножу. С трудом ей удалось придвинуть нож к себе. Затем, наклонив голову, она принялась как пилой водить ножом по стягивающему ее запястье шнуру. Она дважды порезалась, прежде чем ей удалось перепилить первое волокно витого шнура. Через минуту были перерезаны остальные, и Каролина оказалась на свободе. Сжимая в руках нож, полная решимости больше никогда не попадать в плен, она осторожно прокралась к дверям буфетной. Коровник располагался как раз напротив, на задней стороне двора. Оттуда не доносилось ни звука. Справа находилась кирпичная ограда с широко распахнутыми воротами. Выскользнув за дверь, Каролина побежала к ним. Впереди виднелась грунтовая дорога, которая вела к деревне. С той стороны доносились какие-то крики, и через секунду Каролина увидела приближавшуюся к дому толпу людей. Каролина огляделась. Справа палисадник с длинной узкой лужайкой, окаймленной живой изгородью величественных вязов. Слева огород, а также находившиеся в зоне видимости бегавшие по дороге люди. Повернувшись, она снова побежала во внутренний дворик. Где же ей спрятаться? Коровник, как, впрочем, и дом, в качестве укрытия исключался. Маленькая дверь, которая вела в дровяной сарай, была открыта. Вбежав в сарай, Каролина сжалась в комочек и приникла глазом к дверной щели. Во двор ворвалась толпа крестьян, вооруженных вилами, мачете и какими-то странными на вид допотопными ружьями. Не увидев нигде поблизости никаких демонов, крестьяне немедленно приободрились и кинулись к дверям коровника. Ворвавшись внутрь, вооруженные люди обнаружили, что в помещении было пусто или почти пусто. Возле инкубатора лежал бедняга Ивейн, вернее, то, что от него осталось. Он лежал, скорчившись в позе эмбриона, а покрывавший его слой розоватой слизи застывал твердее прямо на глазах. Несколько человек попытались потрясти его, чтобы вернуть к жизни, но Ивейн был либо мертв, либо находился в трансе. А затем на них с потолка свалилось незнакомое, диковинное существо. Оно было темно-серого цвета, с розоватыми разводами и бородавкой из зеленых полипов, которая свешивалась с его челюсти, покрывая грудь. У существа были две похожие на человеческие ноги и огромное количество длинных тонких щупалец белого цвета с коричневыми кончиками. Однако людей ужаснуло его лицо, поскольку оно было лицом графа Гизля Карбура, искаженное, изменившееся, но все еще узнаваемое. Это было единственное, на чем потом сходились оставшиеся в живых. Дальнейшие события развивались молниеносной быстротой. Существо хлестнуло людей твердыми кончиками щупалец, которые рассекали человеческую плоть, как шпага. Его движения были сверхбыстрыми. Люди в дикой ярости стали наносить ему чем попало ответные удары, но так и не причинили чудовищу никакого вреда. Скоро стены коровника были забрызганы медленно стекавшей на пол кровью. Поразить чудовище ударом было чрезвычайно трудно, поскольку оно передвигалось слишком быстро. В результате безумной схватки, длившейся несколько минут, множество людей были обезглавлены, лишились конечностей и получили огромные рваные раны, из которых наружу вылезали внутренности. Крепкому, рослому крестьянину, которого все звали Силач, удалось вонзить в блестящий бок чудовища вилы. Существо издало какое-то диковинное шипение, и ударом одной из нижних конечностей сбила Грики с ног. Один из крестьян с близкого расстояния выстрелил в чудовище из ружья, попав в самую середину груди, где было особенно много зеленых полипов. Кровь и ошметки кожи тотчас же усеяли пол. Люди откатились назад, полагая, что существо сразу же упадет замертво. Однако вместо этого оно вновь издало все то же шипение, схватила стрелявшего своими щупальцами и вместе с ним через открытые двери коровника выскочила наружу. Оказавшись на свободе, чудовище потащило крестьянина, у которого отобрало ружье, за собой через весь двор к дому, и, круша все на своем пути, вломилось в окно. Зачем? Тотчас же последовали дикие крики находившихся в доме людей. В коровнике и около него валялись мертвые тела. Чудовище пожало свою кровавую жатву. Вышвырнутый из окна крестьянин, который выстрелил в чудовище, оказался чудом жив. Белый от пережитого ужаса, он с трудом поднялся на ноги. Люди тем временем совсем обезумели. Они принялись громко кричать, обвиняя в случившемся графа, при этом дрожа от страха, ведь никому не хотелось умирать. Однако дикая ярость перевесила страх. «Оно в доме!» — завопил кто-то, и все бросились через двор к входной двери. В доме их взгляду предстали следы ужасного разгрома и мертвая служанка, попытавшаяся по глупости загородить существу путь. Само чудовище убежало через окно гостиной. Оттуда оно бросилось на лужайку и, слегка прихрамывая от нанесенных ему людьми ранений, исчезло в зарослях кустарника. Каролина Рис видела, как существо выскочило из коровника, волоча за собой человека, которого затем отшвырнуло прочь, сосредоточив свое внимание на ружье. Помещавшиеся на его голове, похожие на цветы датчики, вытягивались во все стороны. Существо внимательно изучило ружейный механизм и принялось стрелять в толпу. Расширившимися от ужаса глазами, Каролина наблюдала за тем, как чудовище одним прыжком пересекло двор и бросилось к окну буфетной. Ей было слышно, как оно проследовало вглубь дома. Потом раздался убивший служанку выстрел и звон разбитого стекла. Теперь толпа крестьян бушевала вокруг дома. Кто-то, не переставая, стрелял из ружья в воздух, громко посылая проклятие на Квоинке, одном из диалектов Паташдоу. Каролина снова скорчилась на груди угля, усевшись среди принесенных в сарай для просушки огромных поленьев. В своем возбуждении крестьяне были очень опасны и могли наброситься на любого незнакомого человека. У Каролины не было ни малейшего желания попасться им на глаза. Крики, наконец, стихли. Крестьяне ушли обратно в деревню, унося с собой тела погибших. Во дворе и в самом доме воцарилась мертвая тишина. На деревенской часовне ударили в колокол. Когда Каролина снова выглянула наружу, уже смеркалось. Тишину нарушал лишь ветер, раскачивающий верхушки деревьев, да отдаленный звук колокола. Каролина выбежала к воротам, а затем на дорожку, которая вела к площадке, где стоял любимец Карвура, старенький Бэшлет. К несчастью, дверцы его оказались запертыми, и никто, кроме графа, не мог открыть их. Не теряя присутствия духа, Каролина побежала к гаражу, где стояло несколько автомобилей. Она выбрала себе четырехместное АТВ с баком, рассчитанным на 1100 километров пробега. Лучшей машины для ее целей было не найти. Чтобы завести АТВ, Каролине пришлось прибегнуть к помощи кнопки ручного включения, которая сработала с первого же прикосновения. Судя по спидометру, машина явно была предназначена для езды как по шоссе, так и по местности без всякого дорожного покрытия. Каролина выехала из гаража на дорогу, которая вела к главному выезду из имения графа, на шоссе, проходившее позади Йеллоу-Форка. Дорога была в отвратительном состоянии, и даже несмотря на исполинские колеса АТВ, Каролина так и не смогла развить большую скорость, пробираясь среди полных грязи луж, достигавших иногда глубины в 2-3 фута. Некоторое время спустя она ненадолго остановилась и опустила оконное стекло автомобиля, чтобы убедиться, нет ли погони. Однако, кроме шуршания ветвей акаций, колеблемых жарким ветром, ничего не было слышно. Она содрогнулась при воспоминании о недавно увиденном. Что же, черт побери, случилось там, в имении? Что? На память ей неожиданно пришло слово «Саскач», ассоциировавшееся с разрушением планеты. Что же делать? Каролина в гневе сжала кулаки. У нее не оставалось никакой надежды выбраться отсюда живой. Каролина чувствовала, что просто обязана рассказать кому-нибудь обо всем этом. Но кому? Конечно же, военным представителям ИТА. Их база находилась к югу отсюда, в столице штата Патаждоу. После ее запроса компьютер автомобиля ответил, что шоссе север-юг, проходившее за рекой Йолу-Офорк, приведет ее к месту пересечения с Насьональ, которая ведет к столице. Каролина завела АТВ и повернула на юг, к реке. Глава 18. Полковник Чанг бросила взгляд на только что отпечатанную Комитетом по спасению общества листовку. На ней помещалась фотография, где Луиза была сфотографирована во время недавней официальной встречи с мэром Дуязи Даяна. Фото сопровождалось убийственной надписью. Известно ли мэру, что полковник Чанг симпатизирует либераторам? Ниже шел текст, перепечатка короткой газетной заметки, яростно обвинявшей ее в нападении на регуляторов в горах Скулас. Автор заметки уверял читателей, что Луиза собственноручно застрелила 5 человек, причем в присущей карателям манере, когда у жертв были связаны за спиной руки. Автор, подписавшийся псевдонимом Пьер Нуар, призвал каждого истинного патриота великого штата Патаждоу расправиться с ней. «Ну уж, конечно, от этого будет огромная польза», — простонала Луиза. «Бред какой-то!» И она швырнула листовку на пол. У Луизы и без этих идиотов хватало забот. Работать под постоянным присмотром экрана системы безопасности Теклиш было более или менее сносно, но ведь ей приходилось еще и менять каждый день место ночлега. Кроме того, Луизу беспокоила охрана, отвечавшая за ее безопасность в кабинете. Иногда она лично меняла ее 2 за день. Между тем, капитан Блейк снова куда-то исчез. Говорили, что он где-то в лесах провинции Люк занимается поисками каких-то работорговцев, рыскавших по деревням и похищавших детей. Блейк соблюдал радиомолчание, чтобы скрыть свое местонахождение. Как долго он будет там оставаться, было неизвестно. После инцидента в горах Скулас Блейк едва ли перемолвился с Луизой хотя бы одним словом, а ее терзали муки раскаяния. Ей ни в коем случае не следовало ввязываться в эту грязную историю. Однако 5 службы, проведенных за письменным столом, пробудили в ней неуемное желание снова оказаться в военно-полевых условиях. Но это были всего лишь дурацкие воспоминания. Из-за них, этих проклятых сантиментов, она и попала в западню. Проведенные ею на Курске восхитительные и одновременно ужасные дни были лучшими днями в ее жизни. Луизе хотелось снова испытать эти пьянящие, как наркотик, ощущения, и она, презирая опасность, снова рвалась в бой. Однако биологические часы стали отсчитывать время не в ее пользу. Ей пришлось 5 томиться бездельем в ставке центрального командования. Теперь или никогда? Вопрос сегодня стоял именно так. Круглые дураки очень скоро раскрывают свою истинную сущность. Помнится, как-то говаривал так, возможно, инструктор Звездной Академии ИТА в Малом Скопусе. Луиза пожала плечами. Как бы то ни было, жизнь не стоит на месте. Нужно действовать. В дверь постучали. На пороге стояла Джин Повит с очередной порцией плохих новостей. Луизе не составило особого труда догадаться об этом по ее лицу. «Я решила, что вам без промедления захочется ознакомиться с этим», проговорила Повит и положила на стол Луизе докладную записку. Луиза пробежала глазами первый абзац и побледнела. «Насколько я понимаю, загублена вся контрольная информация. Похоже, что так, погибло абсолютно все. А представитель разведки на базе и слыхом не слыхивал, что творится вокруг. Да, очевидно. Невероятно! Просто уму непостижимо, черт побери! Невероятно!» Луиза от злости даже стукнула кулаком по столу. «Испорчена информация о контрольных проверках, по меньшей мере за последние 6, хотя может оказаться, что и за более долгий срок, пока трудно сказать что-либо определенное. У кого контрольные ключи к этому сектору базы данных? Насколько мне известно, последние годы они всегда находились в руках капитана Качестера. «У самого Качестера?» «Конечно же!» — пробормотала Луиза. «У кого же еще?» По своему Стрэнду полковник распорядилась немедленно связать ее с капитаном Качестером. Тот, как водится, увиливал от выхода на связь. Луиза почувствовала, как от гнева у нее громко застучало в висках. Она нажала кнопку аварийной связи и ворвалась в линию. Этого Качестер не ожидал. Он разговаривал с Пилар, новой барменшей, но изображение юной красотки вдруг пропало, а вместо него, словно гром среди ясного неба, на экране возникло суровое лицо нового командующего. «Что все это значит?» — начал было он, но Луиза не дала ему договорить. «Капитан Качестер, насколько я знаю, в вашем распоряжении находятся шифры ко всем компьютерным программам базы, не так ли?» Его лицо приняло каменное выражение. «Я верно говорю, капитан!» — рявкнула Луиза. «Верно, в некотором роде. Что вы хотите этим сказать, капитан Качестер? У меня только ящик, в котором они хранятся. Но сами коды можно использовать только в присутствии полного состава ревизионной комиссии Центрального командования». «Подумать только! А где об этом сказано?» «Статья 119-Б Кодекса о контроле за ревизионными шифрами, параграф 12, шестая строчка, сэр». Луиза по Стрэнду отправила запрос о проверке информации. В считанные секунды экран дисплея засветился строчками положений кодекса. «Так, теперь все ясно. Ведь этот раздел был написан и добавлен к кодексу полковником Андреаной Барш. Когда это было?» «Несколько лет назад. А с тех пор проводились проверки контрольных программ?» «Мне об этом ничего не известно». «А как долго коды хранятся у вас, капитан?» «Я затрудняюсь с ответом, не знаю. Имею ли я право сообщать вам эти данные?» «Я затрудняюсь с ответом. Не знаю, имею ли я право сообщать вам эти данные». «Вы обязаны это сделать. Я требую». Капитан был явно выбит из колеи. «И если не ошибаюсь, то около 5 лет». «Понятно. Благодарю вас, капитан. И потрудитесь принести ящик с шифрами ко мне в кабинет». «Я в затруднительном положении, полковник. Это противоречит уставу. Контроль за этим ящиком осуществляет командование флота. Мне кажется, сначала я должен поставить в известность адмирала Хельдхайма». «Замолчите, капитан. Оставьте ваши дурацкие отговорки и выслушайте меня. Я командующий с планетарными полномочиями, и пока что флот здесь подчиняется мне. Вам ясно это?» «Я...» «Что значит «я»? Я немедленно свяжусь с центральным командованием, попрошу разрешения на ваш арест, и если что-то не так, отправлю вас под трибунал». Последняя фраза явно добила Качестера. Он, безусловно, знал, что здесь, на Векселе, всем командует Луиза Чанг, и в этой ситуации вряд ли можно было надеяться на то, что адмирал Хельдхайм захочет помочь ему выйти сухим из воды. «Что ж, хорошо, полковник, я принесу вам ящик. Но для этого понадобится время. Ящик хранится в сейфе со специальным часовым механизмом. Я смогу открыть его только через 2 часа». «Прекрасно. В таком случае ящик должен быть у меня на столе через 2 часа 20 минут. Вы поняли меня?» «Да, полковник Чанг». Качестер нервно кусал губы. Ровно через 2 часа 20 минут в кабинете Луизы Чанг раздался звонок. Качестер доложил ей, что ящик с шифрами исчез из сейфа, несмотря на запорное устройство с часовым механизмом. Никто не делал заявки на открытие сейфа, и установить время пропажи было невозможно. Луиза задумалась на минуту, а затем связалась с центральным командованием. Просить о помощи было преждевременно, час этого еще не пробил. Глава 19. Мастер боя успешно углубился в лес, где форма-носитель рухнула от изнеможения. Она была тяжело ранена, из ее грудной полости вытекала жизненно необходимая жидкость. Как ни печально, но требовалось время для отдыха и восстановления сил. Форму-носитель надо было накормить и дать время на заживление ран, прежде чем снова подвергнуть ее повышенным нагрузкам. И пока тело формы-носителя приводилось в работоспособное состояние, мастеру боя нужно было изучить техническую сторону цивилизации этих существ. Благодаря усилиям, потребовавшимся для завладения первичной формы носителя, а затем создания из другого пленника вторичной формы, мастер боя смог многое узнать о природе этих тварей. Они стояли на удивительно высоком уровне развития мышления. Их техническая культура свидетельствовала о наличии массового производства. Они разбирались в энергетике Вселенной и умели манипулировать электромагнитными силами. Кроме того, они владели основами знаний баллистического оружия. Ружье, из которого в него выстрелили, было не более чем примитивной огнестрельной трубкой, снабженной магазином, рассчитанным на 10 выстрелов, но теперь пустым. Патроны были разрывными, внутри них находились крошечные стальные шарики. Вот все, что пока выяснил мастер боя. Он понимал, что крайне важно узнавать все больше, больше и больше, и как можно быстрее. Приходилось принимать решение, а имевшаяся в его распоряжении информация не давала возможности делать это на рациональной основе. Требовалось ответить на целый ряд вопросов. Был ли этот мир родным для этих существ? И как они обнаружили смертные останки мастера боя? Изучив ДНК этих существ и их клеточную структуру, мастер боя пришел к выводу, что двуногие прошли длительный путь эволюционного развития. Обменные процессы у них были сложными, но недостаточно интенсивными. Долголетию отдавался приоритет перед непосредственной практичностью. Это было типичным для малоразумных видов форм носителей. И все же в первой форме носителя было что-то наталкивающее на мысль об искусственном характере ее долголетия. После отдыха, во время которого мастер боя лихорадочно наращивал свежие ткани, чтобы заживить раны, он наконец снова поставил на ноги форму носителя. Это существо, казалось, лишилось последних остатков сил, едва придя в себя после мук начального превращения в форму носитель. И тут, как назло, ворвались преследователи и спровоцировали насилие. Пошатываясь, мастер боя вернулся из леса назад к усадьбе. Прячась за деревьями, он начал наблюдать. Вокруг не было заметно двуногих. Где-то неподалеку раздавался гулкий повторяющийся звук, как будто металлом ударяли о металл. Внезапно раздался звук мотора, и из сарая с одной стороны фермы показалось нечто движущееся. Машина имела 4 огромных колеса. Она промчалась мимо построек, затем повернула и проехала почти вплотную с тем местом, где за кустами прятался мастер боя. Внутри машины мастер боя разглядел такое же существо, как и его форма-носитель. Машина проехала мимо и покатила по прямому проходу, проложенному среди растительности, специально для этой цели. Мастер боя проводил ее взглядом, а затем стал, крадучись, пробираться ближе к усадьбе. Сначала он заглянул в коровник, где его постигло разочарование. Молодая вторичная форма была в беспомощном состоянии, когда разразилась перестрелка, так как все еще была заключена в твердую оболочку. Враждебные двуногие формы, должно быть, захватили ее и уничтожили. Оборудование, стоявшее в углу, было разбито вдребезги. Для мастера боя здесь не оставалось ничего ценного. Он двинулся дальше, по дороге отмечая для себя увиденное. Сочетание примитивных технологий с вещами высшего порядка, которые в беспорядке были разбросаны по полу. Однако большинство вещей не представляло для него никакой ценности. Особенно беспокоило отсутствие боеприпасов для ружья. В длинном узком сарае мастер боя обнаружил ряд квадратных отсеков, в каждом из которых находилось по белому, покрытому перьями существу. Сделав вывод, что это пищевые формы, мастер боя ринулся вперед. Он вынул из отсека одно из них и убил, пока оно хлопало крыльями и издавало пронзительные звуки. С белой, покрытой перьями тушкой, мастер боя удалился под сень деревьев. Там он съел это существо, жадно отрывая крупные куски плоти и время от времени выплевывая перья и кости. Ускоренный обмен веществ формы носителя быстро переварил и усвоил сырую пищу. Почувствовав, что физические силы восстановились до необходимого минимума, мастер боя двинулся в лес, прочь от этого места. Наступила ночь, в кронах деревьев вздыхал ветер, над лесом встал молодой месяц. Сверху ему подмигивали безжалостные звезды, и на раскинувшийся под ними мир бесстрастно взирала равнодушная вселенная. Со времен расцвета империи минула вечность, в этом сомнений не было, но, может быть, его родному миру удалось выжить. Сможет ли он отыскать родную систему спустя миллиарды лет? Вопросы, на которые у него не было пока ответов. Вторичная форма, конечно же, им утрачена. Теперь все решало время, и важнее всего было получить дальнейшую информацию об этом мире. Мастер боя вышел на дорогу, проложенную среди растительности. Следы, колеи и ухабы убедили его в том, что этот путь предназначен для транспорта. Ему уже доводилось видеть подобное. Пройдя несколько шагов, мастер боя наткнулся на еще один, меньший проход, ответвляющийся в сторону от дороги. Если четырехколесный транспорт здесь обычное явление, то повсюду могло быть множество дорог наподобие этой, а жилища формы носителей, по-видимому, беспорядочно располагались вдоль них. Мастеру боя такой образ жизни показался странным, но от незнакомых существ можно было ожидать всякого. Надежды мастера боя оправдались, когда он, пройдя поворот, вышел к одиноко стоящему дому. Он был поменьше того, что уже видел в усадьбе, однако построен из схожего материала. Стены были сложены из каменных плит, а крыша покрыта черепицей. Окна были закрыты ставнями, сквозь которые лился мягкий желтый свет. Мастер боя подкрался ближе и просунул в щель между ставнями зрительный орган. Два двуногих существа, самец и самка, сидели за столом, поглощали пищу из стоявших перед ними небольших контейнеров. Кроме них в комнате удалось разглядеть экран визуальной передачи информации. В тот момент в одном его углу быстро сменялись один за другим какие-то символы, а остальная его часть была занята цветным видеоизображением. Мастер боя безошибочно распознал это устройство. На крыше дома была установлена круглая конструкция, которая, по всей видимости, служила для приема сигналов. Это свидетельствовало о наличии довольно сложной системы вещания. Не исключено, что именно через эту сеть органы власти передают распоряжения, руководя трудом занятых в сельскохозяйственном производстве форм. Каково бы ни было назначение этого устройства, оно могло оказаться полезным для следующего его шага. Сейчас же ему было необходимо только одно – дать несколько часов отдыха форме-носителю и изучить открывшийся ему здесь уровень технологического развития. Ну а кроме всего прочего, эти двое вполне могут быть использованы для превращения их во вторичные формы. За дверями раздался какой-то шум, там скреблось и скулило какое-то животное. Потом, видимо, почуяв близость мастера боя, оно разразилось пронзительными звуками. Очевидно, это была какая-то более низкая форма, которую держали для отпугивания диких животных и для защиты от возможного вторжения. Мастер боя скрылся за живой изгородью и принялся наблюдать. Животное снова разразилось резкими звуками. Одно из двуногих существ что-то громко крикнуло, почти так же резко, и в его голосе можно было безошибочно различить нотки раздражения. Невидимое животное затихло. Двуногие создания закончили трапезу. Они, не торопясь, смяли некоторые пустые контейнеры, а некоторые опустили в ванну с водой. Затем дверь открылась, и животное-сторож было выпущено наружу. Оно тут же обнаружило место, где до этого стоял мастер боя, и снова издало угрожающие звуки, принюхиваясь к следам. Тем временем двуногие существа выключили освещение и поднялись по лестнице в верхнее помещение. Мастер боя анализировал ситуацию. Какой эффект произведет на двуногих исчезновение животного-сторожа? Запрут ли они двери и возьмут ли в руки оружие? Или же выйдут на поиски четвероногого существа? Может, они даже выйдут поодиночке? Как быстро разнеслась весть о происшествии в большом доме. Может быть, эти двуногие уже знают об угрожающей им опасности. Было невозможно с уверенностью предполагать что-либо, и мастер боя удалился еще глубже в лес, стараясь как можно скорее ускользнуть от любопытного носа преследующего его существа. Счастливчик, так звали собаку, однако был из тех псов, которые ни за что не теряли след, особенно такой. Где-то впереди он чуял незнакомое животное, которое убегало от него вглубь леса. Счастливчик настойчиво шел по следу, готовый загнать неприятеля на дерево, а затем лаять и лаять, пока не придет хозяин и не застрелит пойманную добычу, оставив ему ее на растерзание. Пройдя метров 200 от дома, мастер боя приготовился действовать. Он находился достаточно далеко, чтобы его могли услышать в доме. Он уже убедился в чувствительности человеческого слуха. Он подождал, спрятавшись за деревом. Он ждал приближения четвероногого. Животное учуяло, что добыча прекратила бегство. Но этот факт не разбудил чувство осторожности в его небольшом мозге. Оно продолжало погоню и быстро неслось вперед сквозь кустарник, нарушая тишину леса громким лаем. Пес обогнул дерево и обнаружил застывшее в ожидании существо. Это был человек, не похожий на человека, существо невиданное и нечуянное им ранее, вкуса плоти которого он также не знал. А затем собаку, будто град стрел, пронзило множество щупалец, раздирая ей грудь и живот. Счастливчик испустил дух, буквально захлебнувшись предсмертным лаем. Форма-носитель оторвала псу лапы и с жадностью принялась грызть одну из них, в то время как мастер боя направил ее назад, к одинокой ферме Джада и Бетрис Бенюиль. Вскоре он уже снова стоял позади живой изгороди, вглядываясь в светящиеся окна. Время шло, меньше из лун прошла часть своего небесного пути. Затем открылась дверь, и на пороге появился один из двуногих. В его руках был фонарь. Раздался громкий, одиночный крик, потом еще один, и мастер боя понял, что это звали животное сторожа, чью плоть он сейчас поглощал. Мастер боя отметил для себя, что двуногий на пороге дома не вооружен. Он тщательно рассчитал расстояние для атаки. Джаад Бенюил сделал несколько шагов прочь от двери. Вперед! Пора! В следующее мгновение мастер боя стремительно набросился на растерявшегося человека. Глава 20. Всю ночь Каролина Рис гнала свой АТВ на юг, слушая по дороге передачи различных радиостанций. Она предпочитала те из них, где без перерыва крутили быструю народную музыку Пата Ждоу. Слов почти нельзя было разобрать из-за сильного местного акцента, но четкий ритм и завывание гитар помогали забыться, отвлечься от неприятных дум. Однако вскоре, как раз на переезде через реку Йолуфорк, до Каролины дошло, что она оставила свое удостоверение личности вместе с остальными вещами в доме графа. И это не сулило ничего хорошего, наоборот, предвещало сплошные неприятности. Первое, что ей предстояло сделать, это восстановить удостоверение личности и кредитную карточку, а в Пата-Ждоу это сделать будет непросто. Это было такое захолустье, какое можно было встретить только на Векселе. Одновременно Каролину терзало чувство вины. Скольким людям грозит верная смерть, сколько уже погибло, и все из-за ее глупости и жадности. Ведь ей с самого начала было понятно, что с графом Карвуром не все в порядке. Всем было известно его патологическая жадность и первобытная дикость, снискавшая ему славу самого заносчивого аристократа на Векселе. Он и ему подобные не останавливались ни перед чем, даже тягчайшими преступлениями. Об этом чуть ли не каждый день писали в газетах и сообщали в теленовостях. И сейчас она поняла, что ей следовало на всякий случай оставить в своем компьютере записку, сообщение о грозящей миру опасности, если она сама уже не имела такой возможности. Но прошедшего не воротить, она вляпалась в кучу дерьма, и по делам. Каролина молила Бога, чтобы в Дуазе-Даяне оказалось отделение Куадрой-Банка. Его просто не могло не быть. Куадрой-Банк имел филиалы почти по всему Векселю. Разумеется, Дуазе-Даян — это вонючая тропическая дыра, населенная большей частью всяким отребьем. Неудивительно, что здесь то и дело вспыхивают стычки между либераторами и регуляторами, отчего душный местный воздух казался наэлектролизованным злобой. Мог ли банк счесть этот городишко подходящим местом для открытия здесь филиала? Пожалуй, да, ведь здесь была расквартирована база ИТА. Прежде всего, следовало обзавестись новым удостоверением личности. Без него ей не позволят сделать и шага через порог представительства ИТА. Можно легко представить себе работу их служб безопасности. Каролине вспомнилось, как она когда-то бывала здесь, на юге. Тогда она отправилась в путешествие по историческим местам Южного Люка. Помнится, они посетили живописный город Ротексла. Улицы в нем контролировались сенградорами, бойцами крови. На некоторых перекрестках можно было увидеть распятых либераторов. В их ладони и щиколотки были вбиты крупные гвозди. По ночам то и дело раздавался треск автоматных очередей, а на третью ночь нападению подвергся их отель. Эту ночь невозможно было забыть. Их разбудил взрыв, раздавшийся прямо у входа. Затем стрельба и снова взрывы. Этот кошмар продолжался около 20 минут, пока либераторы не были выбиты со своих позиций. Как потом оказалось, эти либераторы на самом деле оказались регуляторами, а точнее, санградорами, решившими подзаработать у какого-то местного мафиози. Тот хотел выколотить из владельцев отеля побольше денег. В ту ночь Каролина Рис дала себе слово никогда больше не возвращаться в эти дикие места. И действительно, с тех пор она ни разу здесь не была, пока на горизонте не появился этот выживший из ума граф, этот змей-искуситель. А она, круглая идиотка, потащилась за ним, словно бабочка, которую инстинкт гонит на яркий свет. И вот теперь она снова в Патошдоу. Ей предстоит обзавестись новым удостоверением, а это будет нелегким делом. Если здесь не окажется Куадрой банка, придется попытаться действовать через другой банк, что сулит одни неприятности и проволочки. А что, если здесь вообще только местные банки? Каролина почувствовала нарастающий приступ страха, вспомнив о находке графа. Что с ней сейчас? Однако Каролине не хотелось думать о неприятностях, и она сосредоточилась на новых проблемах. Итак, нужно восстановить удостоверение личности и кредитную карточку, купить какую-нибудь одежду, снять номер в гостинице и принять горячую ванну. Может быть, ей даже удастся пообедать в хорошем ресторане. Побаловать себя в последний раз, прежде чем сесть за решетку, а затем, приведя себя в порядок, отдаться в руки правосудия ИТА, пожертвовав жизнью, карьерой, всем, что у нее есть. Закуют ли ее в кандалы? Какое ее ждет наказание? Сначала, конечно, следственный изолятор, а затем знаменитые сроки ИТА. 45 лет по земному летоисчислению, без права передачи на поруки до истечения 33 лет. Каролина даже застонала. Кого могла радовать перспектива 30-летней отсидки в тюрьме ИТА? Даже если медицинская страховка Каролины от университета останется в силе, и она будет по-прежнему получать процедуры по продлению жизни, все равно внешность ее поблекнет вместе с утраченными 3 десятилетиями жизни. Неужели у нее нет выбора? Внезапно Каролине в голову пришла мысль вылететь в Карасити, а там, воспользовавшись ближайшим челночным рейсом, пересесть на орбитальный маршрут. Если ей удастся снять со счета все деньги, она сможет купить себе билет до какой-нибудь другой системы и добраться, например, до Лурслейна или Дифака. Там у нее будет шанс начать все сначала. Кроме того, она окажется в безопасности. Единственное, ей придется сменить имя. А как же Вексель? Если не предупредить его жителей о нависшей над ними опасности, что будет с этой старой, раздираемой войнами планетой? Наверняка он погибнет, подобно древнему Саскочу, ставшему жертвой ужасной биоформы, уцелевшей после эры Звездного Молота. А какое ей, собственно, до этого дело, если она, Каролина, будет далеко отсюда, в полной безопасности, и найдет себе тихий, спокойный уголок. Нет, на это она не пойдет, ее попросту замучает совесть. Каролина представила себе, что кошмар уже разразился в ее родном городе, в Северном Триосе. Она явственно увидела, как ее родных и близких пожирают омерзительные твари, раздирая их плоть или, наоборот, впиваясь в нее наподобие отвратительных червей. Нет, этого она не допустит, даже если придет конец ее собственной карьере, всей жизни. В последнем она почти не сомневалась, ведь ей придется лично явиться к властям и рассказать этим идиотам свою историю. Вряд ли удастся оставить сообщение для ИТА, а затем скрыться. Мало ли кто оставляет записки ИТА. На Векселе, как и повсюду, сумасшедших было более чем достаточно, а в такой дыре, как Дуази Даян, счет им идет на тысячи. Придется сдаваться. Ничего другого не оставалось, как принести себя в жертву. Каролина сделала глубокий вдох. Вряд ли это окажется легким делом. Она вовсе не походила на героиню, да ей, впрочем, и не хотелось ею быть. Каролину одолевали мрачные мысли. Тем не менее, она заметила, что по мере продвижения на юг они в значительной степени улетучились. Вскоре она добралась до пересечения с протянувшимся с востока на запад шоссе номер 8. Здесь Каролина повернула на запад, к Сигер-Сити, где восьмерка встречалась с главной автострадой Паташ-Доу, Националь, по которой можно было прямиком добраться до Дуази Даяна. Теперь можно было довериться автопилоту. Каролина поудобнее расположилась в кресле, чтобы немного отдохнуть. Вскоре усталость взяла свое, и Каролина погрузилась в глубокий сон. Примерно в это же самое время, в нескольких сотнях километров от нее, полковник Луиза Чанг загружала последнюю порцию информации в компьютерную сеть базы. Меньше чем за день она расправилась с Анкором, компьютером, что находился в ведении разведки, и переделала его заново с помощью новых модулей, присланных непосредственно из центрального командования. Но Луизе предстояло еще потрудиться над новыми контрольными блоками, кодами и новой сетью обеспечения сохранности информации. Все это нужно было загрузить в старика Стрэнда, объем памяти у которого был не слишком велик, однако которому вполне можно было доверять. Наконец Стрэнд переварил введенную в него информацию и выплюнул наружу загруженные дискеты. Затем Луиза собственноручно вела их в компьютерную сеть базы, порядком устаревшее оборудование Спика Инкорпорейтед. Впереди Луизу ждала долгая ночь. Она решила не дожидаться следующего подходящего момента и полностью разобраться с положением на базе. Обеспеченная чистым компьютером и новыми программами, созданное Луизой устройство принялось за расследование финансового положения базы. Луиза покинула находящийся под надежной охраной машинный зал и прошла мимо контрольного поста. Стояла теплая, душная ночь, обычная для Паташ-Доу. Где-то позади ограды в высокой траве потрескивали сверчки. Зажженные огни зданий базы были окружены неясными нимбами. Это светились капельки влаги, наполнявшие воздух. Вернувшись к себе в кабинет, Луиза увидела, что Повит все еще занята работой. Служба безопасности действовала безупречно. Ни одну из бронированных дверей между кабинетом командующего и входной дверью не пытались открыть в ее отсутствие. Пуленепробиваемые ставни на окнах были крепко заперты, а вибраторы и системы Теклиш работали как часы. Старик Стрэнд продолжал переписывать информацию из сети Спика. В считанные минуты контрольная программа обнаружила ряд расхождений в системе бухгалтерского учета базы. Сведенные воедино, они не оставляли сомнений в откровенном разворовывании средств. Чанг мрачно улыбалась, не сводя глаз с дисплея. Качества ждут крупные неприятности. И вдруг изображение на экране вздрогнуло, а все здание потряс взрыв. Монотонный тяжелый гул эхом отозвался в ночном воздухе. Приоткрыв одну из ставней и выглянув наружу, Луиза увидела клубы дыма, поднимавшиеся из расположенного на первом этаже компьютерного зала. Она снова бросила взгляд на экран и обнаружила на нем лишь сигнал «Ошибка». Отчетов ревизий как не бывало, вместе с большей частью компьютерной сети. Все было уничтожено подброшенной сюда бомбой. Пронзительно завыли сирены. По территории базы бежали служащие, торопясь к уничтоженному компьютерному залу. Чанг проглотила в горле комок и гневно сжала кулаки. Еще одно очко в пользу Качестера. Глава 21. На отдаленной ферме Джаада Бенюила ни с чем не сравнимый кошмар затянулся глубоко за полночь. Что касается хозяина фермы, то для него весь ужас завершился после первого же взгляда, брошенного им на странное существо в присосках и щупальцах, но с человеческим лицом. Джаад успел издать единственный вопль, когда существо разорвало его горло прямо на пороге дома. Для его жены, Бетрис, дела обстояли гораздо хуже. Она была взята в плен в качестве вторичной формы. Пока женщина была еще в сознании и заходилась криками, незнакомое существо не давало ей подняться, запуская свои щупальца прямо ей в тело. Они выходили из органа, чем-то напоминающего черную трубу или шланг, который вырос из грудной клетки ужасной твари и впивались ей прямо в живот. Продолжая творить свое черное дело, это исчадие ада исхитрялось при этом пожирать останки ее мужа. Мастер боя уже научился разбираться в тонкостях нервной системы человека, поэтому на этот раз процесс шел гораздо быстрее, нежели при первой попытке с графом Карвуром. Агонии Бетрис пришел конец, когда существо отделило ее мозг от остальной нервной системы. Затем ткани мозга были пропитаны ферментами, расщепляющими органическое вещество, чтобы потом использовать его в качестве вторичного сырья. Мастер боя не нуждался в структурах головного мозга при создании вторичных форм. Итак, бедная Бетрис была мертва, хотя ее тело продолжало жить, скрюченное в позе эмбриона. Кожа на ней твердела, приобретая розоватый оттенок. Внутри этой оболочки тело ее претерпевало необратимые изменения, причем с такой скоростью, как если бы 70 лет жизни пролетели за несколько часов. И пока тело Бетрис меняло свой облик, мастер боя успел прикончить останки ее мужа и принялся изучать окружавшие его образцы культуры, служащих ему формами-носителями двуногих существ. Для этой цели ему очень пригодилось удобно расположенное устройство, работающее как в аудио, так и в видеорежиме. После часового просмотра со 2 по 27 канал приемного телеустройства семьи Бенюил, мастер боя сделал вывод, что двуногие существа использовали зрительные образы как главный источник информации, а по аудиоканалу передавался комментарий к видеоряду. Сам видеоряд по своему содержанию был весьма прост, и мастер боя вскоре догадался, что это, скорее всего, развлекательная программа. Когда-то подобные системы были встроены в боевые корабли империи, но передача развлекательных программ не являлась их основной функцией. Кроме того, мастер боя обнаружил, что эта система, по всей видимости, управляется со спутника, что заставило его погрузиться в размышления. Вскоре на одном из каналов ему удалось найти изображение спутника, которое передающая станция использовала для разделения нескончаемого потока образов. Это были женские лица. Итак, двуногие располагали спутниками, а это предполагало наличие межпланетного сообщения. Дальнейшее изучение телеканалов обрушило на мастера боя новую порцию встревожившей его информации. Этот мир не был родным для двуногих существ. Они распространились по многим мирам. Это было громадное, несколько расплывчатое единство, но в сущности и колосс. Эта эра галактического будущего находилась под эффективным контролем этих примитивных двуногих существ. Мощные межпланетные корабли, работающие на технологиях, неведомых богам Аксона Нейрона, соткали сеть космических троп, соединяющих даже самые далекие из миров. И будучи связанными воедино, вопреки всем известным мастеру боя с законом физики, эти миры породили необъятную мультипланетную культуру, кишащую бесчисленными роями этих двуногих. И так планета за планетой, мир за миром, через все бескрайнее пространство галактики. А что еще хуже, хотя это можно было предвидеть, нигде не было ни единого упоминания об империи богов Аксона Нейрона. Это предполагало небытие вышеназванной империи, причем уже на протяжении огромного периода времени. Империя не смогла дожить до этой эры. Скорее всего, мастер боя был совершенно одинок. Придя к такому выводу, он решил заглянуть правде в глаза и принялся за разработку плана. Такие боевые формы, как он, были снабжены различными эмоциональными структурами. Считалось, что оно необходимо для успешного ведения войн. Однако теперь эти эмоции настолько затуманили его сознание, что мастер боя на какое-то время оказался неспособным мыслить. Лежавший в объятиях Рины Рэм Кервелик не отрывал взгляда от ночного неба. Откуда-то со стороны гор Руинард ветер гнал облака, но между ними все же были видны яркие звезды. Рэм никогда не умел разбираться в картинах звездного неба. Его познания в астрономии были слишком малы. В школе он часто прогуливал уроки, чтобы не показаться одноклассником зубрилой. Рина вдруг указала куда-то вверх. «Вон там! Видишь цепочку из ярких звезд? Ну ту, что похожа на змею!» «Вижу! Это звезда Ориона! Мой отец рассказывал когда-то, что Земля лежит где-то вдалеке, позади этих звезд!» «Неужели Земля? Так она на самом деле существует?» «Конечно же, существует, глупый! Признайся, Рэм Кервелик, ты хоть что-нибудь изучал в школе?» «Ничего такого, что мне бы могло пригодиться в дальнейшем», — огрызнулся Рэм. «Мне иногда кажется, что ты вообще круглый невежа», — фыркнула Рина. «Мама всегда советовала мне держаться подальше от тех мужчин, у которых в голове пусто». «Послушай, женщина, я вовсе не кретин, и тебе это известно?» «Рэм, ведь ты ничего не понимаешь. Ну ладно, не бери в голову, все равно уже поздно об этом думать». Рэм успокоился. Спорить с ней было бесполезно. «И все же, мне всегда хотелось побывать там, на Земле!» — усмехнулся Рэм. «Да, на Земле, и не вижу тут ничего смешного. Земля — наша колыбель, наши предки родом оттуда. А, по-моему, от всякого старья надо избавляться. Ты посмотри на вексель. Что доброго может быть на этой старой планете?» «Земля — совсем другое дело, говорю я тебе. Мой отец собрал целую кучу информации о ней. Это было его хобби. Там почти не осталось людей. Поэтому климат там улучшился, и теперь земляне постепенно избавляются от последствий загрязнения, доконавшего эту планету. А как ты собираешься добраться туда, Рина? То есть это же не просто перелет с планеты на планету. Земля ведь не входит в скопление Скопус. Рина потерла подбородок. Я пока не решила, Рэм, но знаю одно. Здесь я долго не задержусь. Я выхожу из этой игры. Песенка нашей армии спета. Рэму также было прекрасно известно, что Аюза существует только на бумаге, но он упорно не желал в этом признаваться, ведь кроме армии у него больше ничего не было. «Ладно, Рэм, не надо меня подначивать, я ведь знаю, что к чему. Ты сам в мыслях все давно уже послал к черту, еще до того, как сюда пришла я. Ты ведь не из этих оголделых крикунов». «Ну, Ларшель, принимает эти вещи серьезно?» «Да, при помощи 1/10 части его мозгов, которые и без того малы настолько, что там просто не остается места для умственной деятельности». «Может быть, но Ларшель кое-что смыслит в боевых операциях. Если тебе нужны политические дискуссии, обратись к Розе». «К Розе?» — засмеялась Рина. «Может, она когда-то и смыслила в политике, но сейчас ей все совершенно до лампочки. Просто у нее хорошо подвешен язык». «А я всегда это принимал серьезно. Все эти наши собрания». «Да ты же на них всегда спишь, Рэм. Клянусь, ты бы ни черта не понял во всей этой диалектике. Явись она к тебе во плоти, чтобы откусить тебе кое-что. Да разве тебя когда-нибудь по-настоящему интересовали политические перемены? Да ты всегда оставался обыкновенным мародером-вымогателем». Рэму стало как-то не по себе. «Чтоб ты знала! Да, я верю!» «Не надо! Ты веришь только в себя, вот и все. Кстати, это вовсе неплохо, ты же сам знаешь». Рина села, повернувшись к нему. Ее лицо горело волнением. «Рэм, как мне все опротивило! С меня хватит! Мне не нужны эти болваны с их глупыми идейными речами! Мне просто нужен кто-то вроде тебя! Пусть порочный и злой, но слабый!» «Эй, женщина, кто тут слабый?» «Нет, глупый, не физически! Просто у тебя нет силы воли, Рэм! Но тебя это не должно волновать, потому что у меня ее предостаточно! Хватит на двоих!» Рэм проглотил комок. Она была права, и ему не хотелось ввязываться в бесполезный спор. «Да, все кончено. Что толку держаться за эту аюза? Поэтому я совсем скоро отправляюсь на север». «А как ты достанешь себе удостоверение личности Рина? Тебя ведь разыскивают в 3 штатах, и ты на крючке у дорожной полиции». «Нет, дорожной полиции до меня нет никакого дела. В Ковеске висит плакат о разыскиваемых преступниках, но меня на нем нет». «Ну хорошо, на дорогах тебе ничего не грозит, а как же комитет? Представь, что когда-нибудь твою парадную дверь вышибут громилы из комитета по спасению общества. Уж им наплевать, завязала ты или нет. А меня здесь не будет, я покидаю вексель». «Но как? Откуда ты возьмешь деньги? Это же чертовски дорого, ты же знаешь. На те же самые деньги, что ты потратишь на билет, можно обеспечить себя на всю оставшуюся жизнь». «Не так уж это и дорого. Не надо преувеличивать. В любом случае, у моего отца достаточно средств. Мне только остается убедить его поделиться со мной». «Но ты же мне сама говорила, что отец отрекся от тебя. Ты же опозорила семью». «Ну и болван же ты, если думаешь, что мой папочка добровольно расстанется со своими денежками. У него действительно рыльце в пуху. Я хорошенько прижму его. У меня есть номер его банковского счета». «Уж не собираешься ли ты похитить его и в виде выкупа потребовать себе новое удостоверение?» «Именно так? А когда ты получишь документы и купишь билет, что тогда?» «Я убью эту скотину». «Рина, но ведь это же твой отец». «Можно подумать, я этого не знаю». Тон, каким Рина произнесла эти слова, отбил у Рэма всякое желание продолжать спор. «Ну, так что же ты будешь делать дальше?» «Покину вексель навсегда. Улечу куда-нибудь в центр скопления. Например, на Скопус. А потом спецрейсом на землю. Есть один такой маршрут. Придется пару раз сделать пересадку. Да и дорого, вообще-то говоря. Но в конце концов, там меня будет ждать земля». «Пока ты доберешься до земли, здесь уже пройдут 100 лет». «Тем лучше. Ну как ты этого не понимаешь? Но я, между прочим, хотела сказать совсем другое. Я не просто уезжаю. Я уезжаю не одна. Мне хотелось бы, чтобы моим спутником был мужчина, на которого я могла бы положиться». Рэм снова сглотнул. Он никогда не задумывался о будущем. И вот теперь стоял перед выбором. Неужели стоит рискнуть покинуть вексель и отправиться на далекую землю? «И впереди у нас будет новая жизнь», — выдохнул он. «Молодец, Рэм, ты меня понял. Целая новая жизнь». Глава 22. Когда Луизи Чанг удалось наконец вырваться из лап представителей пожарного департамента и закрыть за собой дверь спальни, она почувствовала себя совершенно разбитой и в то же время настолько взвинченной, что долго не могла уснуть. Поворочившись на койке целых 20 минут, Луиза оставила попытку уснуть и принялась названивать по телефону. Сначала был сделан звонок детективам из следственного отдела, которые все еще продолжали расследование причин взрыва. Ничего нового у них не было. Затем она заказала разговор по линии глубокой связи и, получив свободный канал, связалась с центральным командованием Скопуса и оставила донесение своему куратору, генералу Беккеру. Луиза невидящим взглядом уставилась в экран телевизора. Сказывалась ли на ней усталость, или она уже попросту потеряла чувствительность к происходящему на векселе? Сколько здесь было враждебных друг другу сект и группировок? Сколько разномастных, трудноразличимых племен и банд? Где проходила грань между освободительной армией Южного Триаса и либераторами Монтенеро? Лидеры и тех, и других были почти неотличимы друг от друга, хотя в политике были полной противоположностью. В чем расходились во взглядах Ояют и Одют, проливавшие кровь в бесконечных баталиях в своем Рафунди? Во Фронтана-Бич шла настоящая война между старой освободительной армией Фронтаны и одноименной новой армией, НОАФ. Совсем недавно на улице были застрелены несколько боевиков НУАФ, и все обвинения обрушились на старую армию, УАФ. Как потом выяснилось, старая армия была тут совершенно ни при чем, в отличие от другой группировки, так называемых песчаных парней. Между ними и освободительной армией война тянулась уже десятилетия. Было похоже на то, что песчаные использовали малейшую возможность уменьшить численность рядов УАФ, убивая даже тех, кто давно распрощался с этой организацией. Диктор объявил, что за последний год жертвами стычек между военными группировками в Южной Фронтане стали 414 человек. В который раз Луиза Чанг задалась вопросом, в силах ли ИТА справиться с социальными недугами Векселя. Если люди здесь настолько озлоблены и неисправимо склонны к насилию, то найдется ли от этого лекарство? Может быть, достаточно ограничиться рапортом на имя генерала Беккера и сложить оружие? Ее могли бы перевести куда-нибудь в другое место, подальше от этого безумия. И за что ей такое наказание? Сон никак не шел, но ближе к утру Луизе все-таки удалось немного вздремнуть. Примерно в то же самое время, когда светило едва показалось над горизонтом, Каролина Рис зашевелилась на сиденье угнанного ею АТВ и открыла глаза навстречу ослепительной тропической заре Паташ-Доу. За окном проносилась полоса дороги. Машина четко соблюдала заданную скорость, держа путь на юг. Каролина все еще мчалась по шоссе на Сианаль, по низинным землям, вдоль широко разлившейся реки Серингар. Она решила проверить показания навигационного экрана. Оказалось, что она уже проехала Дурбах-Шалис. Следующим маломальским значимым пунктом был сам Дуязи-Даян, расположенный на карте как раз в нижнем правом углу штата. Некоторое время Каролина рассматривала плантации гидротростника и суперсорга, за которыми вдали виднелись цитрусовые и пальмовые рощи. Названия населенных пунктов звенели древними родовыми именами: Дурбах-Даду, Флониган, Даду-Сомантер. Время от времени попадались рекламные щиты со знакомым, пуля в лоб, посланием от Комитета по спасению общества. На отходивших от шоссе по обе стороны проселках мелькали крестьянские хижины. Время от времени вдали возникал силуэт баронского или графского замка, полускрытый пышной растительностью. Спустя некоторое время Каролина притормозила у разноцветного придорожного киоска, чтобы позавтракать запеченными крабами и сочным манго. Владелец заведения и его клиенты разговаривали на колоритном местном диалекте, квоинке, поэтому постороннему их разговор представлялся сплошной тарабарщиной. Они пили кофе, заедая его яичницей и рыбным филе. Это были водители грузовиков, загорелые до бронзового блеска, одетые в цветастые рубашки с короткими рукавами. Каролина наслаждалась теплом наступавшего дня, завтракая и одновременно наблюдая за этими выразительными парнями. Шоферами здесь обычно были мужчины. Вот и сейчас они шумной компанией собрались за завтраком, совмещая еду с веселыми разговорами. Покончив с завтраком, Каролина снова вывела АТВ на дорогу и направилась в сторону Дуази-Даяна. Вскоре за фермами и лесами замелькали охристо-желтые здания местной столицы, и уже к обеду Каролина съехала с Националь на магистраль, ведущую к центру города. Из машины ей удалось связаться со справочным бюро Дуази-Даяна и выяснить, что в городе действительно имеется филиал Куадрей-банка. Он располагался на Медине, главной торговой улице, в самом центре города. Не имея при себе удостоверения личности, а соответственно и денег, Каролина была вынуждена припарковать свой автомобиль у тротуара вместо обычного в таких случаях гаража. На главных улицах почти не было свободного места, поэтому с парковкой ей не повезло. В конце концов, она оставила АТВ на одной из улиц, вдали от торгового центра. Кстати, оставлять машину в центре города было не менее опасно. Здесь в нее запросто могли подложить бомбу. Сама улица не внушала особого доверия. Дорога была вся в рытвинах и выбоинах, а вдоль разбитых тротуаров тянулись унылыми рядами жалкие доходные дома. Какие-то юные оборванцы проводили Каролину оценивающими взглядами, не предвещавшими ничего хорошего. Все свободное пространство стен покрывали какие-то чудовищные изображения. Каролина почти бегом пустилась вдоль улицы, лишь бы поскорее отвязаться от неряшливо одетых юнцов. Еще несколько шагов, и она оказалась на углу Медины, отчего ее настроение значительно улучшилось. Вдоль улицы тянулись фасады солидных, внушительных зданий, повсюду призывно сияла реклама. Впереди виднелся Куадрей-банк, не самая высокая, однако внушительная башня из черного стекла, с бросающейся в глаза эмблемой Куадре в виде четырехлистного клевера, который медленно вращался в стеклянном кубе, занимая целых 8 этажей. Вестибюль тщательно охранялся, поэтому прежде чем войти внутрь, Каролине предстояло подвергнуться сначала электронному обыску, а затем обыкновенному, безропотно отдавшись в руки вооруженной охраны. Не имея при себе удостоверения личности или даже денег на взятку, Каролина была вынуждена полностью пройти эту унизительную бюрократическую процедуру. Наконец ее пропустили в святая святых этого храма Золотого Тельца. Приятная молодая женщина с располагающими манерами выслушала ее историю, а затем занялась установлением личности. У Каролины взяли отпечатки пальцев и анализ крови. Так как цвет радужной оболочки глаз и отпечатки пальцев совпали с данными ее личной карточки банка в Куадре и Карасити, временный дубликат был выдан безоговорочно. Каролине вручили кредитную карточку Куадре банка и запросили зайти на следующий день за результатами анализа ДНК. После этого она получит новое удостоверение личности и кредитную карточку постоянного пользования. Обзаведясь средствами к существованию, Каролина вышла из банка и первым делом отправилась на поиски магазина готовой одежды, где без всяких лишних размышлений накупила всякой всячины для повседневной носки, главным образом пестрой тропической расцветки. А затем, прижимая к себе свертки с покупками, стала искать какой-нибудь приличный отель. Первым попавшимся ей на глаза отелем был Splendid, также располагавшийся на Медине. Это было высокое здание из светлого кирпича в стиле рокко. Каролина сняла роскошный номер на верхнем этаже и провела целый час в огромной, наполненной горячей водой ванне. Отель был изумительным слепком былого великолепия до космической эры. Повсюду размещались копии произведений древнего искусства. Комната Каролины была настоящим чудом, сотворенным из голубого атласа, светлых панелей орехового дерева и восхитительной постели с атласным балдахином. Приняв ванну, Каролина заказала завтрак прямо в номер, сэндвич и блюдо с салатом, а затем легла спать на чистых простынях в кондиционированном номере, забыв о своих заботах и треволнениях. Когда она проснулась, был уже вечер. Каролина сменила поляризацию окон, и в ее номер хлынули золотистым потоком лучи заходящего солнца. Перед ней простирался городской центр, скопление невысоких, совершенно невыразительных и похожих одно на другое зданий. Вдалеке виднелась река, а на другом берегу снова дома, в основном десятиэтажные. Каролина глубоко вздохнула. Все это было похоже на экзотические декорации к ее личной драме. «Драма эта еще не разыгралась по-настоящему», — напомнила себе Каролина. Но развязка была близка. Боже, как все перевернулось в ее жизни, какая судьба ее ждет, и как все это рано, беспощадно рано. Вот так бесславно подходила к концу ее жизнь, у которой было такое многообещающее начало. Каролина пыталась трезво оценить все свои предыдущие поступки, но это давалось ей с трудом. После школы социальных наук в Северном Триесе она поступила в Вестхольмский университет в Западном Триесе, а затем провела еще 2 года в университете Куадрей-Карасити. Там она познакомилась с Брайаном Альтерном, с которым они вместе прожили 4 года. Какое это было чудесное время! Какие перед ней открывались перспективы! Мир был полон дружелюбия и веселья. Или ей это только казалось? А затем Брайан ушел к другой женщине. Та была моложе, интереснее и не таким синим чулком, как она. Сердце Каролины была разбита, но одновременно она получила от жизни урок здравомыслия. В этом мире ничему не следует доверять, по крайней мере за пределами воображаемой безопасности ее родного городка в Северном Триасе, за пределами узкого круга ее родных и друзей. С тех самых пор ее сердце не принадлежало ни одному мужчине. Каролину вполне устраивали поверхностные, ни к чему не обязывающие отношения, мимолетные связи, не наносящие сердечных ран. А в последнее время ход ее карьеры окончательно затормозился, ставшим на ее пути профессором Готшалком. Вот уже несколько лет Каролина буквально билась головой о стену, и все безрезультатно. И все-таки Каролина была счастлива. Она всегда упивалась своими победами, приведшими ее в Куадро и Карасити, центр всего и вся на планете Вексель. Каролина обожала городскую жизнь с ее университетом, театрами, выставками, концертами, не говоря уже о ресторанах и прочих уму непостижимых удовольствиях и развлечениях в сердце города-гиганта. И вот теперь всему этому пришел конец. В горле у Каролины застрял комок. Она отвернулась от окна, охваченная какой-то предсмертной жалостью к самой себе. Почти машинально оделась, спустилась в ресторан отеля и заказала шикарный обед. На закуску были поданы зажаренные на быстром огне креветки и крабы, за которыми последовало фирменное блюдо — миг, сливочная лепешка с трюфельным соусом. Каролина запивала блюдо охлажденным белым вином, безумно дорогим шардоне, которое производилось в знаменитых виноградниках сестер Каудрей. Виноградники эти назывались младенческими, поэтому этикетку украшало изображение пресловутых сестер в годовалом возрасте. Картинка напомнила Каролине о Каудрей-банке, чьи филиалы были в каждом крупном городе Векселя. Затем ее мысль перенеслись к штату Каудрей, почти 300 тысяч квадратных миль, которые принадлежали семейству Каудрей и тоже управлялись ими. Как Каудреям удалось прибрать к рукам такую власть? Неужели возможно распоряжаться несметными богатствами, не имея ни малейшего понятия о тяготах жизни? Неужели, если тебе посчастливилось родиться с фамилией Каудрей, тебе позволено все или почти все? Тогда бы на твоем пути не возник профессор Готшалк. Каролина пила вино с обреченным видом. На десерт она решила побаловать себя взбитым шоколадом с малиной, хотя обычно никогда не позволяла себе такую роскошь. Одновременно она потягивала выдержанную граппу из старого люка. Великолепное сочетание! Каролина вздохнула. Какие утонченные удовольствия иногда способны дарить жизнь! Ей вдруг захотелось совсем по-детски расплакаться, но одновременно ею владела упоительная умиротворенность. Расплатившись, она вышла из ресторана и заглянула в бар, чтобы пропустить еще один стаканчик граппы. Какой восхитительный аромат! Просто грешно не пить такое! Потягивая граппу, Каролина совершенно ни о чем не думала, просто сидела, окунувшись в атмосферу бара и любуясь открывавшимся из окна видом. Снова оказавшись в номере, она подумала, а не заказать ли ей еще чего-нибудь выпить. Затем перевела взгляд на балкон. Может, ей действительно стоит напиться, а потом спрыгнуть вниз? В бесчувственном состоянии она вряд ли испытает какую-либо боль. Каролине случалось видеть такие сцены в кино. Но она вздрогнула, ужаснувшись мысли, что может уйти в мир иной в этом ужасном городе. Старинные часы в номере пробили 10. До Каролины дошло, что она пристально смотрит на них. За окном было темно. Боже! Сколько понапрасну потрачено времени, а ведь то существо, живое, и оно уже на свободе. Надо действовать, и действовать немедленно. Ей нельзя оставаться здесь, надо уходить. Если она не ошиблась, то на карту была поставлена жизнь всей планеты. Каролина заставила себя дойти до лифта и снова спуститься в бар. У нее было такое ощущение, будто ее бьет дрожь, как перед прыжком в холодную воду. Ей захотелось согреться, и она снова заказала граппу. Затем она вызвала свой АТВ, приказав ему приехать за ней к отелю. Простояв целый день неохраняемым на улице, он почти не пострадал, если не считать граффити, украшавших его заднее стекло, некий невообразимый орнамент, сделанный фиолетовой металлизированной краской из распылителя. Как только Каролина уселась за руль, она почувствовала, как к ней возвращается решимость. Конечно, если только машина уловит ее дыхание, она тут же отключит систему ручного управления. Однако, когда Каролина защелкнула ремень, машина согласилась вести ее в заданное место назначения, поскольку последнее было заложено в память автопилота. АТВ плавно покатил по Медине, а затем свернул на улицу, ведущую к мосту. По дороге Каролина разглядывала пестрые рекламные щиты, тянувшиеся вдоль улицы. Свет освещал их сзади, отчего изображения казались еще причудливей, будто окруженные призрачным ореолом. На проезжающие машины сверху смотрели пробитые пулями черепа, руки сжимали винтовки, один за другим мелькали воинственные лозунги и призывы. Жизнь в Дуазе-Даяне была отмечена кровавым оттенком террора. Это все скорее напоминало бередящий душу сон параноика. АТВ переехал мост и покатил в другую часть города. За окном мелькали кварталы, еще более унылые, чем в центре города. Теперь Каролина ехала по усаженному деревьями проспекту, по обеим сторонам которого высились окрашенные в желтый цвет здания, крытые черепицей. Потом на смену им пришел промежуток из сплошных огней. Каролина заметила, что у нее над головой прошел на посадку самолет. Вдали, в темноте, вырисовывались неясные силуэты ангаров, освещенные только предупредительными огнями. Затем мимо пронеслась высвеченная огромными буквами эмблема ИТА. Каролину охватило смутное желание броситься в бой или, наоборот, наутек. Секунду поколебавшись и передернувшись от страха, она заставила себя выйти из машины и подошла к единственному стоявшему поблизости часовому, дородной женщине-капралу, одетой в щегольскую тропическую форму. Каролина заявила ей, что располагает внушающей опасения информацией, которую следует передать лицу, облеченному властью. Однако с капралом шутки были плохи, и она сразу поняла, что Каролина немного не в себе. «Да ты пьяна, дамочка! Иди проспись, а то ты сама не знаешь, что хочешь!» Каролина по-прежнему продолжала разглядывать часового. «Но это вопрос жизни и смерти. Кому-то надо принимать меры. Вот именно, кому-то, но не нам. Послушай, красавица, если ты замужем, иди домой проспись. А если нет, совет тебе тот же. Ты поняла? Отправляйся домой. Давай немедленно к себе в машину». «Нет, я не могу. Вы не понимаете. Мне надо поговорить с кем-нибудь из властей». Несгибаемая капральша одарила ее холодным, изучающим взглядом. «Если это действительно настолько важно, ты могла бы сказать и мне. И затем мы решим, кому разговаривать с тобой. А пока мы не знаем, о чем будет речь. О пропавшей собаке или загулявшем муже. Я хочу спросить, это действительно вопрос не к полиции?» «Не к полиции? Это вопрос жизни и смерти. Это касается каждого на этой планете». Каролина нахмурила брови. «О чем, собственно, ты ведешь речь?» Каролина смотрела на женщину-часового, чувствуя, как ею начинает овладевать отчаяние. «Ну, выслушайте меня, наконец! Выслушайте внимательно! На волю! Выпущено существо! Чудовище с планеты Саскэч!» Капральша презрительно усмехнулась, а затем пристально посмотрела на Каролину. «Чудовище? С планеты Саскэч? Да, да, по-моему, именно оно! Это угрожает всему Векселю!» «Все это как-то подозрительно, странно», — размышляла капральша. «Дамочка, несомненно, пьяна, но в ее голосе звучала какая-то настойчивая мольба, которой нельзя было не прислушаться. Это мало походило на обыкновенный алкогольный бред. Что, собственно, пыталась сообщить ей эта женщина? Какое еще чудовище Саскоча? Имеет ли это отношение к 115-й директиве? Надо, пожалуй, доложить по команде, что касается этой директивы, то здесь лучше переусердствовать, нежели проявить недальновидность». Капрал Азарио размышляла еще несколько мгновений, а затем связалась с административным корпусом. В эту ночь дежурил сержант Вольск, солидный мужчина средних лет, всю жизнь прослуживший при штабе. По мнению Азарио, его опыт как нельзя лучше подходил для принятия ответственных решений. А кроме того, это подходящий случай свести с сукиным сыном старые счеты. Азарио и Вольц уже долгие годы никак не могли сработаться, Вот пусть он и ломает себе голову, что делать с этой дамочкой, а заодно и со 115-й директивой. Азарио сделала Каролине знак рукой, чтобы та проходила вперед, и отправила рядового Форшта проводить посетительницу до административного корпуса, где ее уже поджидал сержант Волькс.